Влияние алкоголя на развитие болезней сердца и сосудов. Накопилось немало наблюдений, свидетельствующих о роли алкоголя в развитии скоропостижной смерти. Так, например, в 15,2% случаев смерти от паралича сердца незадолго до этого был принят алкоголь. Следовательно, прием алкоголя способствует наступлению паралича сердца. Далее было изучено 2870 случаев скоропостижной смерти у людей в возрасте от 16 лет и старше, страдавших заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что алкоголь является самым частым из внешних факторов, способствующих скоропостижной смерти этих больных. У алкоголиков чаще наблюдаются гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда. По данным некоторых авторов, гипертоническая болезнь распространена среди алкоголиков в 3-4 раза больше, чем среди остального населения. Срок между началом хронического алкоголизма и возникновением болезни составляет примерно 5-6 лет. Сама гипертоническая болезнь и связанные с нею заболевания различных органов протекают тяжелее, чем у не злоупотребляющих спиртными напитками. Токсическое действие алкоголя вызывает возникновение ранних и тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы и сопровождается прогрессированием, ускорением развития уже имеющихся расстройств деятельности этой системы. Нередко под непосредственным влиянием алкоголя развиваются декомпенсация или резкое ухудшение, подчас катастрофическое нарушение кровообращения, так называемые гипертонические кризы, то есть остро возникающее расстройство кровообращения в мозгу, спазмы сосудов и инфаркт мышцы сердца. Часто перечисленные явления сопровождаются психическими нарушениями. Алкоголь резко снижает результаты лечения таких больных. Для иллюстрации зависимости развития инфаркта миокарда от приема алкоголя приведем несколько примеров. Больной С, 35 лет, доставлен в приемное отделение Института имени Склифосовского, город Москва, 14.01.66 года в 19:15 с жалобами на резкую боль в области сердца и радиирующую или распространяющуюся в левую лопатку. Впервые боль в области сердца появилась 3 месяца назад. Она была кратковременной и неинтенсивной. На снятой в это время в поликлинике электрокардиограмме указаний на инфаркт миокарда не было. 2 месяца назад впервые обнаружено повышение артериального давления 150 мм ртутного столба. 13 января больной выпил пол-литра водки, 1 литр вина и 100 грамм коньяка. Непосредственно после этого у него впервые развился сильный и длительный приступ боли в области сердца. 14 января снова пил коньяк, но вскоре почувствовал сильную слабость и очень интенсивную и длительную, в течение около 5 часов, боль в области сердца. Появилось чувство онемения в конечностях. При поступлении в институт пульс 100 ударов в минуту. Артериальное давление 110 на 70 мм ртутного столба. Со стороны других органов заболеваний не обнаружено. Электрокардиограмма показала свежий обширный инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка.